Тот присел перед ним на корточки и, раскачиваясь взад и вперед, затянул странную, мурлыкающую песню. А Джерри, ненаделенный даром речи, не мог рассказать им о своей невыносимой жажде.